Король рассеян. Гиальмар, отец. Анна, государь, ваш сын зовет вас. Гиальмар, отец, почему вы все время поворачиваете голову? Король, подождите немного, подождите немного. Гиальмар, почему вы поворачиваете голову? Король, я почувствовал что-то на шее. Анна, не бойтесь, наконец, всякого пустяка. Гиальмар, сзади вас нет никого? Анна, не говорите больше об этом, не говорите. Войдем в часовню, слышите пение бегинок. Заглушенное далекое пение. Королева Анна идет к двери, ведущей в часовню. Король следует за ней. Потом возвращается и садится. Король, нет-нет, не открывайте еще. Анна, вы боитесь войти? Но там не опаснее, чем здесь. Почему бы грому упасть скорее на часовню? Войдите. Король, подождем еще немного. Побудем здесь вместе. Как вы думаете, Господь все прощает? Я вас до сих пор всегда любил. Никогда не делал вам зла. До сих пор. Не правда ли? Анна, ну-ну, вопрос не в этом. Гроза, кажется, причинила большие повреждения. Ангус, говорят, лебеди улетели. Гиальмар, один из них умер. Король, вскакивая, скажите, наконец, если вы знаете, вы заставили меня довольно страдать, скажите все сразу, но не подходите ко мне. Анна, садитесь, садитесь же. Гиальмар, отец, отец, что случилось? Король, войдем. Молния и гром. Одна из семи бегинок открывает дверь часовни и заглядывает в залу. Слышно, как другие поют летание Пречистой Деве. Между тем, яркий красный свет, проходящий через цветные стекла и отражаемый дарохранительницей, внезапно заливает своими лучами короля и королеву Анну. Король, кто это устроил? Все, что случилось? Король, здесь кому-то известно все. Здесь есть некто, устроивший все это, и мне необходимо знать. Анна увлекает его. Идемте, идемте. Король, кто-то все видел. Анна, это луна, идемте. Король, какая низость. Кому-то все известно, кто-то все видел, но не смеет сказать. Анна, это отражение от алтаря, идем. Король, да, да, да. Анна, идем, идем. Быстро уходит через дверь, противоположную той, которая ведет в часовню. Одни, куда они идут, другие, что случилось? Вельможа, сосновый лес весь объят пламенем. Ангус, в эту ночь по свету бродят бедствия. Все уходят. Сцена третья. Коридор в замке. Большая черная собака скребется в дверь. Входит кормилица с лампой. Кормилица. Она все еще у двери, Мален. Плутон. Плутон, что ты там делаешь? Зачем так скребешься в эту дверь? Ты разбудишь бедную Мален. Уходи, уходи, уходи. Топает ногами. Господи, какой у него страшный вид. Несчастье, что ли, случилось? Тебе наступили на лапу, мой бедный Плутон. Ступай, мы отправимся в кухню. Собака возвращается и царапает дверь. Опять у двери. Опять у двери. Ну что же там за дверью? Ты хотел бы быть у Мален? Она спит, я ничего не слышу. Идем, идем, ты ее разбудишь. Входит принц Гиальмар. Гиальмар, кто идет? Кормилица, я принц. Гиальмар, а это вы, кормилица, вы еще здесь? Кормилица, я шла на кухню и увидела черную собаку, которая скреблась в эту дверь. Гиальмар, опять в эту дверь. Сюда, Плутон. Кормилица, служба отошла. Гиальмар, да, странный был отец сегодня. Кормилица, и королева в бурном настроении. Гиальмар, у него, кажется, лихорадка, надо будет следить за ним. Могут случиться большие несчастья. Кормилица, ничего не поделаешь. Бедствия не дремлют. Гиальмар, не знаю, что сегодня происходит, творится что-то недоброе. Он все еще скребется в эту дверь. Кормилица, сюда, Плутон, дай мне лапу. Гиальмар, пройду на минуту в сад. Кормилица, дождь больше не идет. Гиальмар, кажется, нет. Кормилица, он все еще скребется в эту дверь. Сюда, Плутон, сюда. Будь послушным, будь послушным. Собака лает. Гиальмар, не надо лаять, я уведу его. Он наконец-таки разбудит Мален. Идем, Плутон, Плутон, Плутон. Кормилица, он все возвращается на то же место. Геальмар, он не хочет отойти. Кормилица, что там такое за этой дверью? Геальмар, надо, чтобы он ушел. Уходи, уходи, уходи. Ударяет ногой собаку, которая воет и продолжает царапать дверь. Кормилица, он скребет, скребет, нюхает воздух. Геальмар, он чует что-то за дверью. Кормилица, там должно быть что-нибудь да есть. Геальмар, пойдите посмотрите. Кормилица, комната заперта, у меня нет ключа. Геальмар, у кого же ключ? Кормилица, у королевы Анны. Геальмар, почему ключ у нее? Кормилица, я этого не знаю. Геальмар, постучитесь тихонько. Кормилица, я разбужу ее. Геальмар, послушаем.